Глава 19. Страшное открытие. Среди двух десятков оставшихся пиратов за главного был помощник капитана Ульфхам, бычья голова. Свое прозвище моряк получил за почти полное отсутствие шеи, которая была настолько объемна, что почти сливалась с могучими плечами. Морские разбойники напряженно наблюдали за тем, как исчезает в этом странном доме их капитан, держа сабли наготове. Но когда дверь полностью закрылась и щелкнул замок, дерево вспыхнуло неестественным синим пламенем. Ульфхам ринулся к проходу, желая затушить огонь и, разломав дверь в щепки, ворваться вслед за капитаном. Но в этом не было нужды и возможности. Через секунду огонь погас, а вместо двери перед ними была стена, ничем не отличающаяся от остальных. Несколько секунд люди Алина молча взирали на это, а затем, не сговариваясь, принялись молотить стену. Несколько человек обежало здание кругом, но за исключением маленького чердачного окошка на высоте около 40 футов, входа внутрь не было. После нескольких часов безрезультатных попыток проникнуть внутрь, пираты решили вернуться на корабль и прийти утром с подкреплением, благоразумно пометив соседние дома. Чувствовав, этому дому доверять нельзя. На следующее утро 40 человек выяснили, что насчет дома Ульфхам был прав. Вместо высокого здания без дверей, они нашли лишь груду развалин, покрытых пылью, заросшим мхом, травой и даже невысокими деревьями. Они долго пытались выяснить, что здесь случилось, но никто ничего не знал или не хотел об этом говорить, пока им не встретилась одна старуха, желавшая рассказать все, что ей известно об этом доме. «Больше 30 лет назад этот дом назвали «Башня смерти», здесь жил один колдун, ставящий жуткие эксперименты над людьми. Он покупал много рабов у ахшанцев, а потом из этого дома на тележках вывозили десятками истерзанных тел. Кроме людей, он также скупал в лабораториях школы магии разные зелья и эликсиры, пока слухи о его черных делах не дошли до ректора, и тот запретил продавать что-либо чернокнижнику. Тогда хозяин башни исчез, его не было почти 10 лет. А потом он вновь объявился, привезя много каких-то сундуков и бочек. Сначала люди думали, что колдун привез вина и драгоценности, решив зажить в свое удовольствие. Но когда вывоз мертвых рабов возобновился, стало ясно, что маг привез запасы зелий для своего колдовства. Но самого колдуна никто никогда не видел. В последние годы ему прислуживал горбатый калека и мальчик, неизвестно откуда взявшийся, появляющийся как призрак и также исчезающий. Однако несколько лет назад произошел взрыв, и башня разрушилась по счастливой случайности, не задев ни одного соседнего дома. Жители давно считали это место зловещим, а теперь считают проклятым. Некоторые наиболее состоятельные люди, чьи дома стояли по соседству, продали дома за бесценок и переехали в другие районы. «Как взрыв? Несколько лет назад?» Ульфхам пораженно смотрел на рассказчицу. «Вы уверены, что...» Он сам понимал, как глупо звучат его слова. «Даже если тот колдун погиб под обвалом, лучше забудьте о нем, сынки. Связываться с такими очень опасно, и еще опаснее лезть в их дела. Но он похитил нашего товарища. Спасибо за рассказ, бабуль». Он сунул ей в руку пару монет. «Но мы не можем его бросить». «Тогда наймите какого-нибудь колдуна посильнее. Такого, который и дьявола напугает. Тогда, может, что и получится». «Благодарю за совет, бабуль. Я им воспользуюсь. Есть среди тех, кого я знаю такой, которого боится сам сатана?» Пристав в порту Тульбрука, Азур как бы инстинктивно поискал глазами северный ветер. Затем затряс головой, отгоняя нежеланные мысли, и направился к дому Игрейны. Его мозг разрывали два противоположных чувства. С одной стороны... Он страстно желал увидеть Энею, понимая при этом, что ничем хорошим это не кончится для обоих. С другой, он ужасно боялся застать ее там. И на этот раз не выдержать взгляда этих безумно прекрасных и при всей жестокости пиратской жизни по-детски невинных больших изумрудно-зеленых глаз. Эти чувства, от которых он 15 лет назад строил защитную стену, давшую при появлении в его жизни Энеи серьезную трещину, нахлынули на него с такой силой, что он остановился, чтобы перевести дух. Капитан стоял посреди улицы и тяжело дышал. Он чувствовал, как его сердце сильно бьется в груди. Перед ним проносились картины прошлого, полные страдания, боли. и любви. Того, чего не было в его жизни с момента потери Лиен. Тогда его сердце стало покрываться коростой, желая защититься от повторной пытки. Он погрузился в мир порока, жестокости, ненависти и злобы, став его достойным лидером. И вот в этой пустыне тьмы и пепла появился луч яркого солнечного света, озаривший маленький, пробившийся сквозь прах цветок. Выдернув Азура из сумерек его нынешней жизни, сорвав весь защитный слой, этот цветок исчез из его жизни, оставив зияющую рану. Он схватил себя за грудь, будто желая вырвать из себя сердце. Затем двинулся в сторону горных ворот, все ускоряя шаг и переходя на бег, будто пытаясь убежать от этих чувств, от себя самого. Убежать туда, где все напоминает о жутком прошлом. Убежать, чтобы напомнить себе, кто он есть и в чем смысл его жизни. В надежде вновь избавиться от человечности, снова стать лишь орудием в когтях мести. Вдруг в его голове вспыхнуло видение, такое яркое и реальное, что чуть не сшибло его с ног. Азур остановился, как вкопанный. На его лице появилась некая смесь радости и замешательства. «Остановись, сын, не беги. Зачем ты стал чудовищем? Тебя не сделали таким, ты сам им стал». «Нет!» Его охватила ярость от этих слов. «Нет, я не хотел. Ты бросила меня. Мой отец бросил меня. Вы все...» Ярость становилась все сильнее, подкрепляемая отчаянием. «Ты не знал своего отца, а он не знал о твоем существовании, когда покинул тебя. Но теперь знает. Он видел тебя в видениях и снах. Он ищет тебя, но не может найти, ибо вас связывает лишь ваша сущность. Он такой же, как ты. Он разрушает, стремясь вернуть справедливость. Но больше всего боли причиняет себе самому. Он любил меня, но побоялся признаться в этом даже самому себе, и мы оба жестоко поплатились за его трусость, не совершая его ошибку. Но я могу причинять лишь боль. Я боюсь уничтожить ее. И вместе с ней и себя». Женщина тряхнула роскошными черными прядями, высоко вздернув подбородок. Все те же зеленые глаза, как у матери, смотрели на него, но это была не она. «Амиада?» – удивился Азур. «Она сильнее, чем ты думаешь, но не смей обидеть ее. Она та, кто спасет тебя, но сперва ты должен спасти ее. Ты уже спасал ее много раз, даже когда еще никто не знал о ней, и в этом твое спасение, в ней самой. В ней, как и в тебе, кровь магов. Спаси ее, иначе погибнешь сам. Спасти ее можешь только ты. Только ты». «Спасти от чего?» Видение начало бледнеть, колеблясь в воздухе и тая словно бы от костра. «Только ты!» «Стой!» – вскричал Азур. «Что с ней? От чего спасти?» Но видение уже растаяло, словно унесенный ветром туман. Капитан в ярости пнул землю, расшвыривая в сторону лежащие на ней камни. Когда шок от этого магического миража отошел, он понял, что находится далеко в горах. Весь город был у него как на ладони. «Только ты можешь ее спасти». Эти слова сверлили мозг, зарождая новую бурю эмоций. Он чувствовал, как остывшая в нем была кровь вскипает с новой, доселе неведомой силой, высвобождая ярость, накопленную за годы летаргического сна души и бесчувствия. В город он шел спокойно, пытаясь обуздать эмоции. С титаническими усилиями он привел себя, по крайней мере внешне, в обычный, спокойно властный вид. Когда капитан добрался до ворот, стражник поспешно отбежал в сторону. «Что случилось?» – спросил недоумевающий Азур. «Все в порядке. Со мной все в порядке». Солдат судорожно прикрывался щитом. «Когда я выходил, я был не в себе. Яд от последнего ранения», – соврал пират. «Я что-то натворил?» «Ничего страшного, просто чуть не убили меня и перепугали много жителей». Азур закатил глаза. Только нервных припадков с последующими провалами в памяти ему не хватало. «Прости, парень. Пойду-ка я, пожалуй, к Игрейне. Выпью какой-нибудь успокоительный и ядообеззараживающий настойки». Стражник заулыбался и закивал, но из своего укрытия не вышел, пока Азур не отошел на приличное расстояние. Что с ней могло случиться? Северный ветер в порту. Он даже не потрепан. Она не могла пострадать в битве, где даже корабль не пострадал. Она хороший боец. Неужели этот самовлюбленный капитанишка попытался завладеть ей силой? «Нет, что я себя обманываю? Он гораздо благороднее меня. Он напыщенный, но не способен причинить ей вред. ведь он и впрямь ее любит. Эта мысль вызвала в нем злость и укол ревности. Перед его глазами промелькнула картина ее посвящения в братство, как она сидит на нем, довольная, приставив клинок к его горлу, как он держит ее за руку, а она краснеет и смущается. Он достоин ее куда больше меня, но разве я не имею права на нормальную жизнь? Наверное, нет. Но после всего, что я сделал в жизни, сколько крови на моих руках. Но ведь это ахшанская кровь. Амиада сказала, что Энея – мое спасение? Причем тут вообще Амиада? Увлеченный своими мыслями, Азур перестал замечать окружающий мир, но дойдя почти до жилища Игрейны и увидев столпотворение у ее дома, остановился в замешательстве. Здесь был Янис со своим помощником, сама хозяйка дома, Ульфхам и еще некоторые члены команды Алина. «Что случилось, Янис?» Его друг резко повернулся, наконец заметив своего бывшего капитана. «Азур?» Янис был чрезвычайно взволнован и рассеян, на его лице был отпечаток многих бессонных ночей. «Что с ними случилось?» «С Алином и Энеей». Голос Азура звучал, как всегда, холодно, но сегодня он рожал. Теперь его холодность больше походила на отрешенность отчаявшегося. Они пропали. Исчезли. Не имея сил дальше говорить, несчастный отец закрыл лицо руками. Тут вперед вышел Ульфхам, помощник капитана Алина, и рассказал дракону о случившемся. «Мы обыскали те развалины, но нашли только это». Он что-то протянул Азуру. «Нам показалось, что это специально оставили нам, как послание, но мы ничего не поняли». Капитан взял протянутый ему предмет и сильно сжал его в кулак. Его зубы задрожали. Он опустился на колени, прижав руки к лицу. Все стояли в замешательстве. Затем воздух пронзил громкий крик, схожий со звериным рыком. В крике было отчаяние, боль и страх. Азур стоял на коленях, глядя в небо. Его руки безвольно свисали вдоль тела. Лишь кулак все еще сжимал серебряный медальон. Капитан так сильно сжал медальон, что он впился в кожу до крови. Когда Азур вновь разжал ладонь и глянул на предмет, лежащий на ней, изображение истерзанного человека на золотом кулоне выглядело еще более зловеще, испачкавшись в его крови. «Вы не могли понять это послание», — мрачным и хриплым от подступившего к горлу кома голосом проговорил дракон. «Оно адресовано не вам, а мне, и только я могу спасти их». «Ты это сделаешь, Азур?» – взволнованно спросила Игрейна. «Да. Несмотря на то, что цена будет для меня слишком высока». «Какая цена?» – вмешался Янис. «Если нужна моя помощь, я могу». «Нет, Янис, не можешь. Цель – это я, а не лишь средство». Все непонимающие смотрели на него, лишь Игрейна помрачнела. В ее взгляде чувствовалось осознание происходящего. «Это тот, кто сделал тебя таким? Тот, кто преследовал тебя в кошмарных снах долгое время? Тот, от кого ты сбежал много лет назад?» Азур посмотрел на нее, ничего не говоря, никак не подтверждая сказанного, но все и так поняли, что старуха права. «Азур, ты не обязан это делать», — сдавленно проговорил Янис. «Ульфхам говорит, что они сами туда ушли, гонимые обещанием информации о ее отце. Тебе незачем винить себя во всех наших злоключениях?» «Нет, обязан. Я не могу иначе. Не теперь. Я должен это. Им обоим. Перед Алином у меня давний долг, а перед Энеей... Неважно. Я просто сделаю это». Азур тряхнул головой, отгоняя мрачное настроение, принимая случившееся как неизбежность. «Ладно, хватит нюни распускать. Ульфхам! Если кто из друзей Алина желает плыть со мной, я не против. Только мы отчаливаем завтра, с вечерним приливом. Ждать никого не буду. А теперь мне пора. Надо дать распоряжение о срочной погрузке припасов и сборе команды. Все». «Я с тобой, Азур?» Помощник Алина слегка поклонился капитану в знак признательности. «Я тоже». «Нет, Янис, тебе я в этом отказываю. Я слишком хорошо тебя знаю, чтобы брать туда, где моя жизнь подвергнется опасности. Однажды ты уже ослушался моего приказа, но теперь все серьезней. Я не возьму тебя. Но твое присутствие не изменило бы ничего. Ты только навлечешь на себя неприятности». «Но...» «Никаких «но». Это мое последнее слово». Его голос был такой властный и жесткий, что даже Янис не посмел спорить дальше.